Глава 13. Пекло. Я еще раз внимательно осмотрел подробную голограмму станции, которая сейчас парила над столом. Станция была не то чтобы огромных размеров, но довольно большой. Думаю, если бы там были только люди-охранники без тяжелого вооружения, а только с обычным легким стрелковым, мы бы справились силами собственной МТГ. Но я на это не надеялся. Почти наверняка там есть нечто, что создаст нам головную боль. Но не в этом вопрос. Рассматривая голограмму, обратил внимание на множество повреждений, имеющихся на станции. Откуда они? Что-то случилось? Вообще-то первым странности заметил Пучок, который стоял рядом со мной и бубнил обо всех других наблюдениях. Торм тоже тут был, внимательно слушал, но не вмешивался. Я ожидал, что будет хуже, что полковник будет совать свой нос во все, что только можно. Но нет. Он занял роль эдакого наблюдателя, никак мне не мешая, не оспаривая мои приказы и решения. Так понимаю, если случится нечто критическое, что-то, что, по мнению Торма, будет вести к неминуемому поражению, то и тогда он вряд ли будет со мной спорить. Скорее озвучит и укажет проблему, оставив окончательное решение за мной. Что ж, за это ему отдельный плюс. Два командира на один отряд — это очень плохо. И, похоже, Торм это прекрасно понимал, потому и не лез. Тем не менее, сейчас я внимательно изучал станцию. Что же с ней не так? «Также мы определили еще несколько секторов и отсеков, которые были разрушены», — бубнил Пучок. «Функциональная станция имеет критические... Как ты думаешь, что такого могло произойти, что станция оказалась в таком состоянии?» «Не знаю. Я могу судить только со своей точки зрения. Аналитика говорит о том, что...» «Что там говорит аналитика, я и сам прочитаю. Что ты скажешь? Твое мнение какое?» «Что ж, я флотский офицер, мое дело корабли». И тут я с уверенностью могу сказать, что те повреждения, которые я вижу, никак с нападением не связаны. Имею в виду, что станцию не атаковали кораблями, повреждения не наносились извне. Все они внутренние и... Думаешь, диверсия? Нет, аналитический отчет не исключает такого варианта, но лично я в него не верю. Посмотри сам. Такое ощущение, что кто-то прорывался от одной точки станции в другую. Там повреждения, там... При этом отсеки, которые могли бы обесточить станцию, вывести ее из строя, не повреждены, как и отсеки рядом с ними. Кто-то прилетел на станцию и начал прорываться то ли в командный центр, то ли к лабораториям, если провести линию. Торм шагнул к голограмме и пальцем начертил линию, ведущую от ангара в сторону ком-центра и лабораторий. И все повреждения были по пути. «А как же те в стороне?» Они, в свою очередь, появились во время отступления неизвестных нападавших. Уверен, что они добрались до спасательных капсул или аварийного челнока, и так сбежали. Похоже, что так. Все сходится. Ну и кто напал? А кто его знает? Главная станция здорово досталась. На ней наверняка все еще ведутся ремонтные работы, а значит, часть систем не функционирует. «Если это действительно так, у нас есть возможность подобраться ближе, оставаясь незамеченными, используя инновационные технологии НЭА. В смысле, его невидимость для сканеров, радаров и датчиков. Если повезет, то...» «Так и сделаем. Изначально так планировали. А сейчас есть несколько факторов, которые облегчают нам работу. Но все-таки до чертиков интересно, кто же там похулиганил?» НЭА медленно крался по системе в сторону станции противника. Судя по тому, что орудия станции молчали, нас все еще не обнаружили. Что ж, это хорошо. Чем дольше мы остаемся незамеченными, тем выше шансы на успех нашей миссии. Правда, я придумал, как их можно еще повысить. Я проверил время. Буквально через полчаса в системе появятся наши эсминцы и набросятся на ближайший корабль противника, который несет вахту. По идее, это нападение должно отвлечь дежурную смену в командном центре станции. И все их внимание будет сосредоточено на атаке. А мы тем временем подойдем еще ближе. Когда окажемся на расстоянии минимум в 5 километров, можно начинать вторую фазу. Моя МТГ выйдет в космос и полетит прямо к станции. Если нас заметят, и ладно, будем маневрировать, надеяться, что нас не успеют достать. А НЭА тем временем будет красться дальше. Когда мы доберемся, влезем на станцию, то есть шанс, что сможем добраться до командного центра, взять управление на себя. И тогда наши эсминцы смогут отойти к станции, которую уже поддержит огнем их. Если же мы не сможем прорваться, это будет значить, что противник сосредоточил на нас максимум своих сил. Зато в таком случае вторая и гораздо более многочисленная группа наших бойцов к этому моменту успеет высадиться на станции. Пока охрана будет пытаться расправиться с нами, они успеют добраться до командного центра. И вуаля, станция наша. В теории, в планах все звучало просто и логично. Но на деле... Уж кому как не мне знать, как, казалось бы, их красивые и последовательные штабные планы проваливались по самым глупым и неожиданным причинам. Конечно, продумать все нереально, а в нашем случае на это еще и времени нет. Но уже навскидку могу назвать с десяток причин, почему мы провалимся. Например, если уничтожат нас еще на подлете, а затем обнаружат Эней, мы будем практически сразу атакованы охраной. И с нами справится намного быстрее, чем Эней успеет высадить вторую волну. Вариантов развития событий, которые, возможно, по ряду случайностей и нелепостей, масса, но я все же надеялся, что их количество не станет критическим. В конце концов, мы ведь не из робкого десятка, и опыта у нас предостаточно. Что бы нам ни встретилось на станции, оно не должно быть страшнее или опаснее того, с чем нам уже приходилось иметь дело. Станция стремительно приближалась. А моя МТГ уже выбралась из корабля и теперь медленно брела по корпусу Энея, чтобы занять удобные для старта позиции. Шли мы расширенным составом. Вместе с нами ввязался Торм, которого я буквально умолял остаться и отправиться на станцию в составе второй группы. Но он оказался упрям и настоял на своем, даже несмотря на то, что годы офисной работы нивелировали его физические боевые навыки. Что ж, его дело. В целом, даже если с ним что-то случится, мы были в курсе, что нам делать. Буквально все, вплоть до младшего помощника старшего техника, знали свои обязанности и задачи. Так что как только справимся мы, первая боевая группа, потянутся и все остальные. «Приготовиться!» — послышался голос Пучка в наушниках. «Дистанция 3. Можете стартовать через 20 секунд после смены вектора движения». Эней начал разворот, так как подобрался к станции вплотную. Это было удивительно, и это уже было нашей маленькой победой. Теперь мы уже не переживали, сможем ли пробраться внутрь, не снесут ли нас во время полета. С большей долей вероятности доберемся. Более того, теперь мы еще могли выбирать, куда именно будем прыгать и в какой точке станции попытаться устроить прорыв. Я выбрал жилую палубу. По идее, она должна была быть. Там не должно быть чрезмерного количества охранных систем и самих охранников, зато с нее можно было легко и просто добраться до командного пункта. Мы все оторвались от корпуса корабля, включили движки и устремились к станции. Как и ожидалось, Торм чуть запоздал. Летел, немного отставая от нас, да и летел несколько неуверенно, дёрганно. Все же сказывалось долгое отсутствие практики. Уже практически подлетев к станции, я отключил часть движков, тем самым заставив свое тело кувыркнуться через голову, и примагнитился подошвой прямо к корпусу станции. Рядом сели и мои товарищи. Только Торм проделал все неуклюже, смог зафиксироваться лишь одной ногой и чудом не отлетел от удара назад. Но все обошлось. Но далее мне даже ничего не пришлось говорить. Все в команде знали, что делать. У каждого была собственная задача, и благодаря тому, что мы действовали сообща не раз и не два, все уже было отработано до автоматизма. Так что пока дед прорезал корпус станции, Тыкахаси и Чуха его прикрывали, мы с Кучей готовились первыми лезть внутрь. Ну а выдра, которая была у нас на подстраховке, приглядывала за Тормом. «Готово. Вперед. Естественно, еще пока дед резал, на станции сработала система безопасности. Дыра в корпусе была замечена, и отсек был закрыт, загерметизирован. С одной стороны, минус. Нам же теперь оттуда надо как-то выбраться. А с другой — плюс. При всем желании охрана станции не сможет сюда попасть быстро. Куча уже нырнул внутрь. Я последовал за ним. Следом, чуть замешкавшись, отправился Торм. Далее выдра, дед, Чуха и Тыкахаси. Все, мы на станции. Можно сказать, что первая половина плана реализована на 5 с плюсом. Теперь продолжаем поднимать бучу и ломимся дальше. Я взглянул на время. Идеально. Эней сейчас обойдет станцию, зайдет с другой стороны, и тогда уже на прорыв пойдет группа космодесов, летевших с нами. Они, если нам придется туго, прорвутся в командный центр, ну или же откроют второй фронт, что облегчит работу уже нам. Дед ковырялся с дверью недолго, а когда справился, мы с Кучей вновь пошли первыми. Отсек был пуст. Никого. Так, похоже, мы вломились в офицерскую каюту, или скорее даже в апартаменты. Влезли в спальню. Теперь были в отсеке, напоминающем гостиную. Значит, за вон той дверью уже коридор. «Приступай!» Я кивнул деду на нужную дверь. Он направился к ней, ну а Такахаси уже закрывал дверь в спальню. Едва только он это сделал, в гостиную начал подаваться воздух. Несколько секунд, и появилась атмосфера, пригодная для дыхания. «Нам-то плевать, мы в боевых скафах. Но раз давление здесь, и в коридоре одинаковое, то нам не придется больше так долго ковыряться с дверями». «В коридоре направо и бегом!» Напомнил я остальным, хотя они и так прекрасно знали, куда нам идти. Перед боем все изучили план станции. Ну, насколько это вообще возможно. Все-таки станция была не типовой, и мы могли лишь догадываться, где и что находится. Тем не менее, благодаря некоторым внешним характерным особенностям, вроде надстроек, дополнительных балок, радиаторов, ворот и отводных камер, мы смогли понять, где какая палуба. Где находится ангар, шлюз, жилая палуба и, вполне вероятно, командный центр. Парадоксально, но открыть дверь из офицерских апартаментов удалось не так уж и быстро. Дед проковырялся добрых полминуты, а то и больше. На кой хрен ставить такой замок и такую систему безопасности? Непонятно. Я бы еще понял, если бы подобные проблемы возникли в случае, когда, наоборот, мы бы ломились в каюту, но нет же. Сложности были не со входом, а с выходом. Как бы там ни было, мы с Кучей уже выскочили в коридор, и практически сразу датчики наших бронескафов уловили шаги. Мы мгновенно развернулись в нужную сторону и открыли огонь, даже прежде чем увидели противника. Высокоскоростной, тяжелый пулемет Кучи крошил безопасников на фарш. В целом, он бы и сам, наверное, справился, но я лишь немного помог, ускорив процесс перемолки. От силы секунды 3-4, и дюжина охранников была уничтожена. А мы тут же побежали вперед. До командного центра было 800 метров. Если не будем тормозить, можем успеть. Раскочим до того, как охрана спохватится. Плюс я надеялся на поломки и повреждения, которые имеются на станции. Вполне возможно, что ИИ управляющий попросту отключен. Или система безопасности не работает. Или работает частично. Короче говоря, шансы добраться до сердца, или скорее мозга станции, без лишней стрельбы были немаленькие. Но, как всегда бывает, планы оставались лишь планами и разбились о суровую действительность. Когда мы приближались к очередной развилке, из бокового коридора вынырнул противник. Выдра попыталась снести его точно выпущенной очередью и не сплоховала. Пули ударили в тело врага, вот только тот лишь дернулся, развернулся к нам. А умирать от попадания он, как оказалось, совершенно не собирался, хотя раны, по идее, если и не были серьезными, то как минимум должны были сбить его с ног. Но нет. Странное существо, которое никак не могло быть обычным человеком, в скафе или без него, вообще никак не отреагировало на попадание. Будто такое с ним происходит постоянно, никакого вреда от такого не бывает. Более того, существо вскинуло руку, в которой держало... Нет, я все же рассмотрел более подробно это и понял, что оружие было прикреплено к руке. Руке. Это была не рука, а конечность. Пальцев нет, кисть изуродована, прямо из кожи торчат какие-то трубки и металлические детали. И все же в этом я был более чем уверен. Раньше это существо было человеком. Нечто подобное мы уже видели раньше, на Лиганце, когда отчаявшиеся старшие менеджеры поняли, как попали, когда осознали, что наше партизанское движение не только в корне расстроило все их планы по укреплению в системе и на планете, но еще и поставила жирный крест на возможности эвакуации. Тогда они приняли решение выпустить из лаборатории последние наработки роботекс — кибернетизированных солдат. Нечто вроде аодов, но в основе своей имеющих не ИИ, а обычный человеческий мозг. Существа эти тогда натворили дел, не говоря уж о том, сколько неприятностей доставили нам, так как были неимоверно живучими, точными и опасными. Но там, на Лиганце, наш противник все же более походил на обычных живых людей, чем на то, что я видел сейчас перед собой. Это нечто напоминало какой-то неудавшийся или недоведенный до финишного этапа эксперимент. Существо словно бы было не закончено. Но это только внешне. Стреляло оно довольно умело и точно. А судя по тому, как оно умело отсекало очереди и точно било, уж слишком характерной особенностью это было, так как аоды, конечно, не криворукие, но все же их стиль стрельбы легко узнать. Я пришел к выводу, что мы имеем дело с какой-то модификацией тех киборгов-слиганцы. В конце концов, создала их Роботекс, и наверняка корпорация все это время не сидела без дела, пытаясь свой проект доработать и улучшить. А вот результат. Эстетически все стало даже хуже, а вот боевые характеристики... Это мы сейчас проверим. Едва только противник начал стрелять, мы все бросились кто куда в поисках укрытия, а затем открыли ответный огонь. К сожалению, я быстро понял, что моя винтовка против этого существа бесполезна. Под кожей у него имеется дополнительный слой брони, который с легкостью блокирует пули. Уверен, что и легкое энергетическое оружие не способно нанести вред. Ну а попадание в органическую и ничем не защищенную часть не вызывает совершенно никакой реакции со стороны противника. Лишь когда Куча бросил себе под ноги пулемет и стащил со спины плазмоган, который, мы договаривались, он будет использовать только в крайнем случае, нацелил его на противника и пальнул, это наконец-то дало эффект. Верхняя часть торса существа превратилась в ничто, попросту исчезла. От нечто осталась только нижняя половина, точнее ноги, каким-то чудом все еще стоящие на рифленом полу и не спешащие заваливаться. «Получи, урод!» — заорал Куча. «Кураж!» — тут же послышался озабоченный голос выдры. «Кураж, слышишь? У нас проблема!» Я это уже понял по ее интонации, а когда повернулся и увидел, о чем она, то лишь простонал. «Мать вашу, так! Но ведь говорил же!»